Глава 10. Рейна всегда удивляла, насколько Саргон и мрачный проректор разнились между собой. Первый никогда не сидел в присутствии своих учеников. А если уж так выходило, то откладывал документы и срочные дела в сторону и поднимался, тем самым показывая, что они были равны. Вот и сейчас ректор привычно стоял у окна, скрестив руки на груди, и время от времени кивал своей светлой головой, слушая отчет мастера Бродика. Вардван сонно зевал, прикрываясь ладонью, и сидел в кресле, недоверчиво поглядывая на нерадивого ученика. «Скоро в Райкдан прибудет Фелон Тригве, ваш дядя», — сказал Рейну ректор. «Несомненно, он поддержит вас». «Я хочу, чтобы Келлир была передана под его опеку, когда придет время. Дядя обеспечит безопасность ей и ребенку», — проговорил дракон. «Фелони, я не сомневаюсь». «Я также не сомневаюсь в порядочности Тригви», — ответил ему Элазар. «Но последнее время появилось слишком много недовольных нынешней политикой правления. Ваш дядя, как один из тех, кто поддерживал прошлую власть, сейчас является объектом пристального внимания Дарима и его ищеек. Рекомендую вам оставаться в этих стенах. Я не намерен высказывать свое мнение по поводу случившегося, и тем более рассуждать о мотивах и поступках вашей матери. Но вы должны также принимать в расчет сильную поддержку, которой заручилась Айла в лице короля. Противостоять ей Фелон будет не в силах». «Я понял», — глухо отозвался Рейн. «И не подставлю дядю под удар. Я разберусь сам». «Похвально! Но я не это имел в виду», – остановил его ректор. «У вас нет нужды сражаться со всеми демонами этого мира в одиночку. Просто нужно выждать момент и не рисковать зря. Что же касается поддержки, то каждый в этой комнате готов оказать ее вам. Посмотрите, даже ваш дорогой проректор не в силах усидеть на месте от волнения. Правда, Арис?» Сверкнул золотыми глазами Саргон. Вардван апатично посмотрел на товарища из-за завесы гладких черных волос. «Я прямо весь горю», – протянул маг. «Вот видите», – душевно вздохнул Элазар. «Вы не останетесь наедине с этой трудностью. Нет ничего, что было бы невозможно решить». «Благодарю вас», – Броган склонил голову, изучая носки своих пыльных ботинок. «В ваше расписание были внесены некоторые изменения с учетом последних событий. Мастер Вардван кропотливо составлял его в своем кабинете, невзирая на поздний час и усталость». Аристакис пробормотал что-то нечленораздельное и деловито расправил манжеты своей прекрасной новой рубахи. «Вам добавлено несколько часов ежедневно по контролю трансформации, Броган». Вардван неспешно поднялся с кресла и прошелся по кабинету. «Большую часть времени будете проводить под надзором Эверетта в Кабриуме». Рейн только молча кивнул, ощущая холод кольца на своей шее. «Ступайте, Броган», – проговорил Элазар. «Занятия вас ждут. Пусть они отвлекут вас от ненужных мыслей. Встретьтесь со своими товарищами. Я уверен, они будут рады вашему возвращению». «Благодарю», – еще раз тихо произнес дракон и широким шагом покинул кабинет ректора. Когда дверь за спиной ученика закрылась, молчаливый мастер Бродик тяжело поднялся с кресла, предложенного ему Саргоном. Ведьмак сидел за хозяйским столом и сейчас, оперся на него рукой, поддерживая себя. «Я рад, что он держится стойко. Это делает честь юноше». «Согласен», – ответил Аристакис. И Лазар и Бродик с удивлением обернулись, глядя на проректора. «Что?» – фыркнул маг. Белоснежная бровь ректора приподнялась. «Ты согласен?» – протянул мужчина. «Он справляется лучше, чем я ожидал», – отмахнулся от товарища Вардван. «И хватит пялиться на меня. Что творится на земле Броганов?» Мак решил сменить тему разговора, не желая показаться своим товарищем излишне сентиментальным. В Раэгдане неспокойно. Люди обозлены. Их можно понять, не все желают принять правду, стоя на попелище. Проговорил Бродик. Рука, которой он опирался на стол, дрогнула. Нанесенные на нее татуировки бледно вспыхнули и медленно угасли. «Ты истощен, мой друг!» Илазар покачал головой и велел своему товарищу вернуться обратно в кресло. «Истратил все силы на то, чтобы помочь девушке выжить», — сказал Вардван. «Я желал использовать морок», — пояснил ведьмак. «Таким образом было бы возможно успокоить людей, пока не будут проведены восстановительные работы в замке». «И ты истратил остатки силы», — возмутился проректор. «Их просто не хватило», — устало улыбнулся Бродик. «Морок действительно мог бы облегчить ситуацию». Саргон задумчиво потер небритый подбородок. «У тебя есть план?» – насторожился Аристакис. Глядя на довольное лицо друга, Мак нахмурился. «Что ты задумал?» «Кажется, тебе придется остаться за меня». Широкая улыбка озарила лицо ректора. «Проклятие! Куда ты собрался?» Не выдержал Вардван. «Это все на благо Академии!» – проворчал Илазар. «Я просто вынужден отправиться за помощью!» «У тебя такое выражение лица, как у Арзу, который добрался до запасов сладости Бродика!» – фыркнул проректор. «Что ты задумал?» «Есть тот, кто может нам помочь!» Саргон деловито пригладил свои белоснежные волосы. «Арис, отдолжишь свою?» «Нет», – прорычал маг. «Ты пальцем не прикоснешься к моему гардеробу». «Ты же знаешь, какой я бережливый». «Проклятие! Ты извел половину моих вещей». «Наглая ложь!» Возмутился ректор и принялся ходить кругами по кабинету следом за своим товарищем. «Ну, Арис!» Она почувствовала его раньше, чем увидела. Сам Рейн не смог ощутить присутствие его жены во дворе из-за кольца на собственной шее. «Рейн!» – выкрикнула лиса и побежала по выложенной округлыми камнями дорожке. Дракон обернулся как раз в тот момент, когда Келлир достигла его. Девушка порывисто обняла Рейна и прижалась щекой к его груди. «Решил, что можешь от меня скрываться, муж?» – проворчала лиса. «Прости». Броган поцеловал ее белоснежную макушку. «Я должен был». «Что бы ты ни был должен, ты должен был это со мной». Она подняла взгляд на Рейна. «Сама поняла, что сейчас сказала?» Приподнял бровь дракон. «Главное, чтобы ты понял и не смел пропадать надолго». «Как вы себя чувствуете?» Молодой человек приложил ладонь к животу жены. Она уже успела переодеться в форму и выглядела гораздо свежее. Это радовало Рейна безмерно. «Мы в порядке». Лиса накрыла руку мужа своей ладонью. «Он похож на своего отца и очень упрям, поэтому иначе быть не может. Мы в порядке». «Он?» Рейн замер, удивленно глядя на Келлир. «Мастер Бродик сказал, что это наш сын спас меня тогда и не позволил разбиться насмерть. Наш сын Рейн», – с чувством ответила лиса. Броган понял, что все это время задерживал дыхание, поскольку голова закружилась и пришлось судорожно вдохнуть воздух. «Сын! Их сын, зачатый в любви, тот, кто никогда не познает горечи быть отверженным!» Рейн с радостью принял бы дочь, пусть только она походила бы на мать своей красотой, самоотверженностью и острым умом. Но сын? Чему нужно будет обучить его? Сколько передать? Справится ли он? Сможет ли стать достойным отцом? Келлир посмотрела на мужа с укором и привычно сощурилась, склоняя белоснежную голову на бок. «Не смей сомневаться в себе, муж мой». Она так легко читала его мысли. Броган принял невозмутимый вид и скрестил руки на груди. «Ты с братом виделся?» «Ага». Рейн поджал губы, не готовый к допросу. «И что?» Глаза лисы стали совсем прозрачными, как льдинки, что не предвещало ничего доброго. И мы поговорили. Да ну? Что-то мне с трудом в это верится. Крупная холодная снежинка мягко опустилась на его переносицу, и дракон стер ее рукавом. Кел, это не так просто. Мы поговорили, но... Рейн умолк, поскольку следующая снежинка, упавшая на его щеку, неожиданно обожгла незащищенную кожу. «Что? Что такое?» Девушка поддалась вперед, не понимая, отчего дракон поморщился, словно испытал боль. Броган быстро потер щеку, решив, что наверняка еще не отошел после вчерашних событий, и ему это все мерещилось. «Все в порядке», – уверил он лису. Затем покопался во внутреннем кармане куртки и вытащил пару свитков, закрепленных на деревянных умбеликах. Он протянул один из них Келейр. «Мне передали наше расписание занятий», – хмыкнул Рейн. «Вардван здорово постарался». «Ну-ка, дай сюда». Лиса проворно выхватила свитки и быстренько развернула их, уворачиваясь от рук мужа. «Я хочу проверить». Молодой человек вздохнул и взъерошил свои черные волосы. «Нужно отыскать какой-нибудь шнурок, чтобы связать их. А еще не мешало бы связать его жену». Келлер пробежалась взглядом по строчкам и закусила губу. На каждый день было поставлено по несколько часов контроля трансформации. Как только девушка посмотрела на буквы, так они немедленно вспыхнули красным, обращая на себя особое внимание. «Проректор – настоящий гад!» Лиса проворчала что-то и вернула расписание Рейну. «Я рада, что мастер Эверетт будет уделять тебе больше внимания», – постаралась она успокоить дракона. «Он хороший человек. Я в него верю». «Как и я. Вардван прав. Мне нужно поселиться в Кабриуме, а не общежитие», – хмыкнул Броган и тут же получил кулаком в бок. «Не смей так говорить», – проворчала Келлер и задрала подбородок. «Отец моего ребенка умеет держать тебя в руках». И при исполненной важности – лиса прошествовала к главному крыльцу замка.